для развития изящной литературы. Под его влиянием, видите ли, литература наша окончательно отшатнулась от своего прямого назначения и стала служить политической и социалистической пропаганде. С этой же позиции анализируется творчество Некрасова и других. Что касается Чернышевского, то о нем просто пишут с ударением одного из главных деятелей Чернышевского, дававшего тон известному эксцентрическому направлению журнала «Современник», успех этого издания заметно поколебался. Нельзя сказать, что авторы этого обзора недооценивали деятельность революционных демократов. Об Искре, например, сообщается то же, что резкий тон этого журнала значительно вообще смягчился с устранением от редакции Курочкина. В общем, знаменитое «устранен» показывает способ борьбы с прогрессивными редакторами и журналами, причем произносится это «устранен» авторами обзора как нечто само собой разумеющееся. Очень интересная книга, о полном содержании которой не расскажешь бегло и сжато. Следующей подобной же книгой в моем собрании является «Обзор социально-революционного движения в России. Санкт-Петербург, 1880-й». На обороте заглавного листа значится «Печатано по распоряжению третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии в типографии Демаковы». Книга также считалась секретной. По словам библиографа Ефремова, во время набора и печатания этой книги в типографии присутствовал представитель полиции, гранки с набором тщательно запирались и по напечатании немедленно рассыпались. Книга содержит попытку научно поведать историю социально-революционного движения на Западе и у нас, причем в последнем случае отведено значительное место зловредной деятельности Чернышевского, Герцена и других. Много интереснейших подробностей, освещенных, конечно, очень своеобразно, о крупных революционных процессах, о приемах революционной пропаганды, о способах борьбы с ней и так далее, и так далее. Как раз в этом отношении еще более любопытной книгой является третий литературный цветок царской охранки уже более позднего времени. Заглавие этой книги, вышедшей с грифом «Не подлежит оглашению», таково: «Записки по истории революционного движения в России до 1913 года». Издание Департамента полиции. Составил отдельного корпуса жандармов подполковник Рожанов, Санкт-Петербург, в типографии штаба отдела корпуса жандармов, 1913. На книге множество гербовых печатей Херсонского жандармского управления, откуда она, очевидно, и попала на рынок. По-видимому, это уже просто учебник для господ, которых именовали в то время «гороховыми пальто». Сначала бегло рассказывается история революционного движения, приводятся краткие программы партии, потом уже подробно повествуется о многочисленных случаях поимок преступников, а главное – называется множество фамилий революционных деятелей, еще не арестованных, с краткими приметами их и характеристиками. Разумеется, характеристики эти неточные и доказывают, что жандармы были порой информированы лишь наполовину. Это и понятно, у революционеров были свои законы конспирации. Автор «Жандарм» не скупится иногда и на такие подробности, которые, казалось, мало должны интересовать охранников. Так, рисуя портрет Николая Ивановича Кибальчича, повешенного по делу покушения на царя 1 марта 1881 года, он сообщает: на суде Кибальчич заявил об изобретенном им воздухоплавательном аппарате, эскиз и проект которого он передал своему защитнику Герарду. Даны сжатые, но довольно верные портреты писателей Чернышевского, Писарева, Слепцова, Герцена, Огарева, Льва Толстого, о нем особенно подробно, и других. Любопытны характеристики популярных революционных деятелей, сделанные без малейшего желания принизить их значение. Автор, наоборот, всячески подчеркивает, что противники, с которыми приходилось иметь дело чинам охранного отделения.